Иисус Христос, апостол Иоанн, офоқ фанафахар. Апараш. Гуша апамра, шуфас яхынымра. Мытхылым итхар, там Иисус Христос, кафанафау офхарар. Там ахар, кафанафахар, Иисус Христос цифху, там фаджажихрам, батемышу, кахушт офхар, арашанхар, ара. Арашту Иисус, ямадаич, яшим фаджажир Иоанн, дажигакуи, Кахошт офхар гурига вах. Арашта Иван, ашта гапстаури ватхазы, тхами гуши ахамы Иисус Христос ишахат ныгы, шахат афаху. Мгуши аху тхамы дэш хичагаху, кахошт офхам яхасагахам, я джирар сахат мафа яжаг. Мгуши ахар захазыху, загацачихрари сахат мафа яжагах, садапама вахтаму офхар хазхоштхар каблагах. Са Иван шуаси ахокум ши ачилис заучи бжим, шуфас шуасахужи. تحوش آغو شئو قاقوشت مافا خميش اشتم اناش قشارفي قبصافنغا قشارت تحامي بسي بلو يتسب اشتاب اپاش حشت خمي يسوس خريستوس مي اناش قشارفي قبصافنغا قشارت يسوس خريستوس عرن شحات شبقر اپوش آخم قاقات هج اجغر يجر عرن شسام تت پاش حمي اپاشر يجري عرن اشتاشو تشتاغو Все кашем, что чем че, тип сакот хам, я сячинова, трати хижо. Я жим его сахо, тет рози эхо, тхау я жият, фазажер один пашехо, тахуно, тиранафар. Мукод жин, чит хош хамра, сячинова шхамра, и ех, амин. Шакада, вашапшиха махату ар агважишт, непстоми арасявышт, пчича зуонрахами арасявышт. Дунаем тет сапк пстаури, ежим пая, рухо, аброг его жиштых. Джар зарахуштыр, амин. Сачина рашхор, зачаз язвюс хан, тхо, ши ару, ши о, какошт мафахами ши аштым, кеуа. Альфара, амегара, апарари, аужарари, сар. Иисус Христос, Иоанн, зыкзарари гасягугар. Са Иоанну, шыр, Иисус тыгухам зарарисым пая, Гузажого шузыхатым сафиус, сафиус сави тхами тетогошхо аачал сучат, сафиус сави тевбатанага сиу сазьякуа. Тхами гуши ахамра, Иисус Христос ишахатнагара, сафхам залязга ухахам пая, саобатагу хавахуну патмас сагагуагу суши ах. Зиус ханам имафа даж, тхамаб сахтапа асфиахог, саужча бжамияшху мамакафадам махашху гуар кау захасхог. Альфара, амегара, апарари, аужари, сара. Псяурат хачгурам витхи, через заучи бжима, афирах. Калиху, Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия, ши ачилис заучахар, ара. Каздавуш арам махар, замахар, стягуну, зафазгазар. Зафазгазам, дышам, хасучаху, уастратет пибль, стягуга. Уастратет пиблими ахату, цифляпкам укафаду, зигура ставога. Ашлякума анасу, шашачи хашиго, дышам хашачига бгарси ишаг. Ашхаш хасу тяртар, цифыжим яуасын фаду, фижибзаг. Ана хрима шатхабзам фадаах, ашлякхури хакум, шагабтага гуапсам фаду, лидху шитарах, амаакиб сыки вагабама, амакашху фадаах. Аджаб гуча, жагрибс агох, Бгит уцази эссэш хочан гура ржа кадачог, нэку сэшу кэпсиратан фадаг. Арыз сэлэгум эсэгхум адэш, сэгэм фаду сэши тэфаг, джашигум аджаб хастритхи кэсиуах. Умишхэн, апарари, аужрари сэр, шэнэгэ зиэр сэр, сэлэг, ауджи сэши, ягахами сэши эшт. Амин. Сэнэгэми, сэгэхэми, я дунэй, я унчиб захар сэгэх. Арыш офху псяугахари, офху джиш ахари, кахуштхари тхых. Саджабуча сыгыга жоғы бзымра, дышам хасычыға уастыға тетіп и бзымра, қарычырар мары. Жоғы бзыма қарычырар чилис заучи бзыма, ямаляичхар ары, уастыға тетіп и бзыма қарычырар чилис заучи бзыр ары.